О, только девушку не надо. Апельсин я очень хочу. Ванну и постель очень хочу. Но раздеваться и одеваться я дала себе слово сама. Я вижу, как плохо быть приученной, иметь 7 нянек. Капитан отправил девушку за фруктами, открыл сундук и к восхищению Наль достал оттуда прелестный теплый халат. Бедняжка страдала от прохлады северного лета. Как ни помогали ей лекарства, однако пришлось ей пролежать все путешествие и лишь изредка в солнечные дни сидеть в кресле на палубе. «Если бы вас не было со мною, я бы умерла от этих дождей и туманов. Это хуже тюрьмы, но так как вы здесь, то все мне кажется уютным, даже шум ливня», — говорила Наль графу. Капитан сидел возле Наль, держа ее ручки в своих, и старался помочь ей переносить тяжелую качку. «Мы встретим в Лондоне друга дяди Али, флорентийца», — сказал однажды ей капитан. «Флорентийца? Это что, его имя?» «Так его все зовут, а имени его ни я и никто не знает. Когда вы увидите его, Наль, вы поймете, что такое красота». «Это странно. Дядя Али — красавец. Али Мохаммед — красавец. Еще лучше». «Вы, — зарделась Наль, — всех лучше. Разве можно быть красивее вас?» «Я спрошу вас об этом в Лондоне», — засмеялся граф после свидания с флорентийцем. Наконец, мучением Наль, настал конец. В одно прохладное туманное утро пароход подходил к пристани, доставив в Лондон совсем больную Наль, измученных секретаря и слугу, и здорового графа Т. Загар на его лице от постоянного сидения в каюте с Наль, болезнь которой выражалась такой слабости, что к концу путешествия она уже не могла вставать, почти сошел. Отчего лицо его, блондина, с вьющимися светлыми волосами и темными, очень красивыми бровями, сильно выиграло. Поручив вещи носильщикам и уговорив секретаря побыть со слугою на пароходе, пока за ними не вернутся, граф подошел к самому парапету, пристально вглядываясь в ожидавшую на берегу толпу. Сначала на его лице, кроме напряжения и разочарования, ничего не выражалось, но когда половина пассажиров уже сошла, он внезапно просиял и, обменявшись с кем-то приветственным жестом, быстро прошел в каюту, укутал жену в плащ и понес ее на берег. «Привет тебе, Николай. Я очень рад, что вовремя поспел. Но как не спешил, тебе все же пришлось ждать меня». Говорили по-английски очень приятным, нежным по тембру, но довольно низким голосом. «Поверьте, я ждал бы до конца разгрузки парохода, раз вы приказали ждать здесь». «Это по-твоему. Во всем, всегда и везде можно быть уверенным, что ты выполнишь точно приказ», — произнес тот же голос. «Не тревожься, Аналь, дай мне ее на руки и веди сюда своих инвалидов. Видишь у сквера зеленую карету? Веди прямо к ней». Наль почувствовала, как другие сильные руки приподняли ее. Ей показалось, что человек этот намного выше Николая, как назвал незнакомец ее мужа. Сначала ей хотелось протестовать, сказать, что она вовсе уж не так слаба, чтобы переходить с одних рук на другие. Но едва очутилась она в руках незнакомца, неизъяснимое счастье, почти блаженство, охватило ее. «Отец!» — невольно прошептала Наль. И точно подслушал незнакомец шепот ее уст и сердца, еще нежнее обхватили ее сильные руки, точно как в детстве, спасаясь от глупых строгостей тетки, на руках дяди Али, Наль почувствовала себя защищенной. Ей не надо было видеть того, к чему сердце она доверчиво приникла. Она чувствовала себя слитой с ним, еще крепче, чем с дядей Али. Николай вернулся со своими спутниками, все разместились в экипаже и двинулись по серым и однообразным улицам, заполненным дымом и туманом. Ехали довольно долго, пока не выбрались на красивую широкую улицу и остановились у двухэтажного особняка, окруженного садом. «Доверь мне донести твое сокровище до комнат, назначенных тебе и ей», — обратился флорентиец к Николаю. А ты проводи своих друзей в комнаты внизу, с левой стороны, и дай им немедленно лекарство, ты знаешь, какое и как. Часа 3-4 они проспят, и тогда смогут кушать. Сам же, уложив их, приходи наверх, услышишь наши голоса, на них и иди. Легко, как будто бы Наль была куклой, вышел флорентиец из экипажа, сказав что-то на непонятном ей языке, очевидно, слуге, и стал подниматься по лестнице. Наль было стыдно, что ее несут как дитя, ей было неловко обременять кого-то собой, и вместе с тем чувство необычайного счастья, радости и впервые узнанной ею любви к отцу заставляло ее сожалеть, что лестница не бесконечна, что уже пройдена одна площадка, и скоро ее поставят на ноги. Положив ее на диван, флорентиец, смеясь, откинул с ее головы плащ и ласково сказал: «Теперь посмотри на того, кого в мыслях ты уже признала отцом. Быть может, взглянув, ты не захочешь выговорить это слово, или сердце твое угадало раньше уст?» «О, как вы прекрасны, отец! Аллах, Аллах, как вы сияете!» — прикрывая глаза рукой, сказал Наль. «О, отец, теперь я не смогу больше жить без вас. Позвольте мне поцеловать ваши руки. Мне кажется, в первый раз в жизни я понимаю, что такое счастье здесь, подле вас. Ничего не надо, только бы исполнять вашу волю». Наль соскользнула с дивана на ковер и приникла к рукам флорентийца, сидевшего на низкой табуретке у ее изголовья. «Встань, дитя, мы с тобой будем долго вместе, и я рад ответить любовью на твой зов. Будь моей дочерью, как твой муж Николай, уже давно мой сын. Называя меня отцом, ты только берешь то, на что имеешь право. Вот, съешь эту конфету, и через час будешь бегать не хуже, чем по саду дяди Али. Можешь ли объяснить мне и себе ясно, почему, будучи воспитана Али, обожая его, любимая им, ты назвала меня отцом и заявила свое право на это, прикоснувшись ко мне? Его же ты ни разу так не назвала». «Это очень странно, отец. Действительно, ведь все, что я имела в жизни до сих пор, все от дяди Али, все через него, все его заботами и даже борьбой и подвигом. Все, все», — зардевшись, говорила Наль, — «и капитан Т., которого ты зовешь Николаем, и даже встреча с тобой, отец, все только от него, дядя Али. Но объяснить вряд ли смогу, почему моя любовь к дяде Али была не то чтобы со страхом смешана, но он так силен, так недосягаемо высок, что почувствовать себя с ним так просто, как с тобой, я никогда не могла. Я все чувствовала, что между нами словно огромная гора света, и проникнуть за нее я не могла, а увидела тебя, отец, и даже еще не видя, уже почувствовала, как мне просто, как легко с тобой. Если ты меня оставишь, я жить уже не смогу. Даже любовь Николая, если бы он любил меня, — горько вздохнула Наль, — меня не удержала бы на земле без тебя».